Глава 25. «Высади меня тут. Я прошу Чичо остановить машину на соседней с моим домом улочке. А то тебе придется делать целый круг». «Хорошо, увидимся позже. Вечер я уже продумал. Отвезу их сейчас в гостиницу, а через 2 часа снова встретимся. Есть одно место, куда их надо обязательно отвезти». Энн и Рейли смотрят на нас озадаченно. «Все в порядке. Мы насчет вечера договариваемся. До скорого». Чичо дает по газам и срывает машину с места. Я прохожу несколько шагов, сворачиваю на Виа Болонья, и вот я дома. Открываю калитку, перепрыгиваю через ступеньки в саду, но не успеваю я открыть дверь, как на меня фурией налетает Валерия. «Ну, наконец-то! Где ты так долго шлялся? Я тебя целый час ищу. Вечно тебя нет, когда ты нужен. Идем, идем быстрее!» Мы проходим мимо хозяйственных построек и попадаем во двор. Перед нашим гаражом стоит голубая Чинквеченто. Примечание — малолитражная машина марки Fiat. Конец примечания. Только сейчас я замечаю, что все ее боковые стекла разбиты вдребезги. Зеркала сломаны, дворники погнуты, от капота по всей машине зигзагами тянется царапина. «Да, очень странное ДТП. Очень остроумно. Это машина Эрнеста. Мы сидели в ней у дома и спокойно разговаривали. А приехал ПП и так ее уделал. Мы еле успели завестись и смыться. Обогнули дом и въехали сзади, со двора. Ты думаешь, нам следует оставить это безнаказанным?» Тут появляется Эрнеста. «То есть, по-твоему, это справедливо?» Он поворачивается к Валерии. «На улице сейчас никого нет». «Да, конечно, все спрятались. Они оба смотрят на меня». «Слушайте, а я-то что могу сделать?» «Как это что?» «Мне сказала одна моя подруга, что ты вчера вечером был в Понте и Пепе нашел сумку этой иностранки. Вы с Чичо разъезжаете с ними по городу. Как это что ты можешь сделать? Если ты с Пепе так дружишь, пойди и поговори с ним. Теперь ты мужчина в доме». «Во-первых, мне сама идея не понравилась, а во-вторых, откуда они все знают? У меня нет слов. Рим хуже всякой деревни. Тогда, может быть, и Олеся уже все знает. Хотя бы один положительный результат». «О чем ты думаешь? Что тут думать? Позвони Пепе». «У меня нет его номера». «Вот, держи». Валерия передает мне свой телефон с уже набранным номером. «Блин, я хочу заняться своей жизнью. Мне все время приходится разбираться с другими. Особенно с этой скандалисткой, моей сестрицей». «Вот попал». 2 гудка, и Пепе берет трубку. «Ну что, ты знаешь, сколько я тебя уже ищу? Почему ты так поступаешь, любимая?» «Нет, ПП, это Нико». «Кто?» «Нико, брат Валерии. Вчера ты мне сумкой помог. Дай-ка ей телефон». «Нет, я хотел сказать тебе, что не стоит». Ко мне подходит Эрнесто, он собирается суфлировать. «Скажи ему, что я уже вызвал полицию и карабинеров. Скажи, что ему это так просто с рук не сойдет. Скажи, чтобы он кончал свои фокусы». Я отворачиваюсь в сторону. Нет ничего хуже, чем дурацкие подсказки, когда ты разговариваешь по телефону. «Слушай, ПП, я видел машину. Оставь Валерию в покое. Ты же ее знаешь, если ей что не по нраву, так для нее это дело принципа, понимаешь?» «Она мне уже говорила про эти свои принципы. Она меня достала, дай ей телефон». Эрнеста продолжает. «Никто его не боится. Ни его, ни таких, как он. Я читал Севиана, я с ним согласен, скажи ему это. Хватит, уже пора ему заканчивать свои игры». Примечание. Роберто Севиана, итальянский журналист и писатель, прославился своим романом-репортажем «Гамора», за что итальянская преступная группировка «Камора» вынесла ему смертный приговор. Конец примечания. Я снова отворачиваюсь. Сейчас она плачет, я думаю, в общем, надо как-то пережить этот момент, и потом, может быть, дай телефон. Передо мной снова моя 14-я. У него такая тактика взять нас на испуг, да кто его боится? Он думает, напугал меня тем, что раздолбал машину. Смотри, Эрнесто пинает ногой дверь Чинквеченто. Скажи ему, мне пофиг, скажи ему это. Валерия тоже присоединяется. Да, скажи ему это. Это дело принципа, он думает, что все решает он, видали? Это принцип свободы, моей свободы, скажи ему это. Пепе настаивает, дай ты ей трубку. Передай ему, что мы не боимся. Он у меня дождется, скажи ему. Пепе все больше звереет. Я сказал, дай ей трубку, пусть возьмет, иначе хуже будет. Так, хватит. Думаю, я ничем не могу вам всем помочь. Я кладу телефон на крышу Чинквеченто и ухожу. Валерий и Эрнесто с удивлением смотрят мне вслед, а из телефона, лежащего на машине, несется голос Пепе. Как заезженный диск, он повторяет одну и ту же фразу. «Дай ей трубку! Я сказал, дай ей трубку!» Я поднимаюсь наверх, открываю дверь и плотно ее за собой закрываю. Ух, наконец-то тишина. Прохожу в кухню, пускаю воду из крана, прислонившись к раковине, выглядываю на улицу. Уж очень мне хочется увидеть, как Валерия выпутается из этой ситуации. Мне что-то неохота принимать в ней участие. Надеваю рубашку, подаренную мне Олесей. Интересно, где она сейчас? Что делает, смеется, гуляет где-то? Нет, она ходит с подругой по магазинам. Вот она стоит в примерочной, на ней новая юбка. Нет, брюки. Осматривает себя со всех сторон в зеркало, одергивает занавеску и морщится. Ей не нравится. Сколько раз я ходил с ней покупать одежду, которую она видела по телевизору, или в журнале, или на ком-нибудь, кого она случайно увидела на улице. Только, конечно же, не на своей подруге. Она всегда хотела быть не такой, как все. Пальцами трогаю воду, холодная. Беру стакан и наполняю его. Ни строчки мне не написала, ведь уже целый месяц прошел. Раньше дня не проходило, чтобы мы 3-4 раза не созвонились. Хотя бы просто сказать «привет», или посмеяться, или просто узнать «ты где?» «Учусь». «Я не спрашиваю тебя, что ты делаешь, я спросил, ты где?» «Учусь», и она смеялась, «в университете». «Хотел бы там быть с тобой и заниматься любовью». «Перед преподом по литературе и философии или перед юристом?» Она меня всегда смешила. Она мне нравилась в любом виде, даже когда плакала. Может быть, потому что плакала она нечасто. Нет, она плакала всего 2 раза, когда я потерял отца и когда я потерял ее. Какая странная эта жизнь. Она ушла, сказав только «мне жаль». А что такого я сделал? Нет, все же кое-что я сделал. Переспал с лужей, поцеловал красавицу-иностранку. Я натворил уже немало, и все же я хочу быть только с ней. Я слышу какой-то странный звук, едва уловимый и продолжительный, как будто что-то потрескивает. Я выхожу в коридор и вижу, что дверь в родительскую комнату открыта, и там сидит она. «Мама», — я произношу это едва слышно почти про себя. Мама сидит на кровати, а сбоку стоит коробка и лежат альбомы. Всюду фотографии. На полу, на столике рядом с кроватью. Тот звук был ее плачем. А странное потрескивание — это шуршание фотографий. Она смотрела на них и прижимала по очереди груди. На этих фотографиях вся их жизнь. Их первое путешествие — Амстердам, Голландия, когда не было еще ни меня, ни сестер. Потом появились мы, и на фотографиях видно, как мы растем. Они всегда рядом. Папа улыбается, а мама принимает нужную позу. Когда смотришь на фотографии, кажется, они отражают прошлое, словно ты слушаешь автоответчик. Все уже прожито, и собственный голос какой-то фальшивый, как будто это не ты говоришь. Иногда, когда я смотрю на себя в зеркале в ванной или в лифте, я вижу что-то новое и удивляюсь, как я прежде этого не замечал. Например, когда мы с Олесей... когда мы впервые поцеловались... Помню, я вернулся домой не в себе от счастья. Нашел в лифт, увидел себя в зеркале и как заору: «Класс, супер, я мужик, что надо». Я размахивал руками, как будто только что забил гол. Короче, в тот раз я был в экстазе от самого себя. В тот раз. Вдруг я непроизвольно хлюпаю носом. Все, надо менять тему. Вижу в зеркале маму. Она держит в руках платочек и, вытирая слезы, складывает в коробку фотографии. Складывает и плачет. Кажется, мне такое маленькое, а мое отчаяние таким бездонным. Кажется, что тебя предали. Это предательство невозможно простить. Кажется, у тебя отняли часть тела, что-то, что было частью твоего тела, а теперь этой части нет, ее оторвали, отрезали. Нет моего отца, ее мужа, отца моих сестер, моего друга. Да, он был мне еще и другом. И я тоже начинаю плакать. И чувствую себя таким глупым. Вот стою на пороге маминой комнаты, и она тоже сидит там и плачет. Мы одни одинешеньки в своем горе. Я чувствую себя подлецом, потому что не могу ее утешить. Не могу сделать ничего, кроме как стоять и смотреть на ее слезы. Но я должен был бы подойти, взять ее за руку, поцеловать в ладонь, положить руку себе на лицо и, закрыв глаза, разделить с ней эту боль. Ведь ее страдания гораздо сильнее, чем мое. Они прожили так долго вместе, они любили друг друга, у них есть дети. И вдруг меня пронзает неожиданная мысль, как фотовспышка. У нас с Олесей ничего этого не будет. Я чувствую себя ничтожеством из-за этой своей мысли, вором, нет, хуже, шакалом, который, пользуясь всеобщей бедой, преследует свои интересы и ворует у мертвых. Надо бы подойти к маме и сказать ей что-то, но я не могу. На цыпочках я иду в свою комнату и закрываю за собой дверь. Сегодня мама не пошла на работу, она осталась дома и плакала. Этот момент властно вошел в мою память и уже останется там навсегда. Я раздеваюсь и иду под душ. Да, мне хочется стать лучше, я повторяю это снова и снова, и мои слезы смешиваются с теплой водой. Я тупо думаю о том, что бы я мог сделать, сочиняю фразы, которые мог бы сказать маме, например, «Я тебя люблю», но я ровным счетом ничего не сделал. Выключаю воду, набрасываю на себя халат и вижу, что на телефон мне пришло сообщение. В наполненной паром ванной с запотевшим зеркалом в этом капюшоне я похож на боксера или на американского рэпера. Кстати, куда подевался Эминем? Примечание. Американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и актер. Конец примечания. Мой мозг так устроен, что в голову то и дело приходят какие-то глупые мысли. Именно тогда, когда у меня образуется масса проблем. От кого сообщение? Точно не от американок. Мы не обменялись телефонами. Чичо. Да, но что он мне может сообщить? Мы уже все друг другу сказали. А может, это кто-то из моих друзей или Валерия? Нет, думаю, она выключила телефон. Лужа? Нет, не думаю. Она слишком гордая, чтобы так надоедать. А вдруг это она? Она? Она, которую я не слышал уже... Все, хватит. Вместо того, чтобы строить сотни предположений, лучше просто открыть сообщение. Жду тебя на пицце а-ля Аурелио в 20:30. Срочно, проблемы Фабиола. А, ну конечно, Фабиола. Как же я о ней не подумал.